Глава 8. Черт его дернул купить билеты на этот концерт. Времени оставалось немного. В пятницу надо на что-то решиться, чтобы в субботу провести вечер вместе. Возле кассы он размышлял недолго. Соблазнило романтическое название. Шедевры французской музыки. Великий Дебюсси. Валера предусмотрел все нюансы. Подговорил мать, купил светлую рубашку под костюм и бордовый галстук с замысловатой булавкой. Не пойдешь же в камерный зал филармонии в джинсах. Татьяна вскинула брови от неожиданного предложения, но приглашение приняла. Кто знал, что такая камерная музыка на очень большого ценителя и любителя? Валера сидел, вжавшись в кресло. Левая рука расположилась на животе, поддерживая локоть правой, а правая ладонь, соответственно, подпирала подбородок, удерживая голову в равновесии. Он прикрыл глаза, словно наслаждаясь чарующими звуками арфы, флейты и альта. На самом деле только молился, чтобы не всхрапнуть громко или чтобы непослушная голова ненароком не соскользнула с ладони. Он не переживал, что рискует оконфузиться перед такими же зрителями, но не мог позволить, чтобы девушка заподозрила кавалера в невежестве. Хорошо, что концерт был без антракта, потому что после буфета Вельницкий ни за что бы не вернулся в зрительный зал. Когда раздавались аплодисменты, он с силой открывал глаза и неистово хлопал в ладоши. Наконец все закончилось, и пара вышла на свежий воздух. На Москву опустилась вечерняя прохлада. Это взбодрило Валеру, и из него неожиданно вырвалось. Терпеть не могу этого Дебюсси и вообще классическую музыку. Татьяна от неожиданности остановилась и уставилась на Вельницкого. Тот растерянно молчал. А что скажешь? Делал мину весь концерт, прикидывался ценителем и одной фразой смел все потуги. «Может, посидим в кафе?» — прервал неловкое молчание Валера, рассматривая девушку. Татьяна выглядела восхитительно в своей простоте. Из косметики лишь блеск на губах и тушь на ресницах. Волосы собраны в пучок на затылке. Светлое приталенное платье чуть выше колена. Бежевые туфли на каблучке делали фигуру стройнее и выше. Не лабутены с высоченными шпильками и красными подошвами, как задница у макаки, и не босоножки на платформе, превращающие даму в безразмерную оглоблю. Таких простушек у меня еще не было. Все гнался за пунцовыми розами, а на ромашки полевые даже внимания не обращал. Валера никак не мог отогнать неловкость. Татьяна словно это поняла. «Если не нравится классическая музыка, зачем пригласил?» «Тебе хотел угодить». Валера понял, если начнет юлить и суетиться, сделает только хуже. «Я же мент, простой, без затей, слушаю милицейскую волну, читаю детективы, ем простую еду и пью пиво по выходным. Я не чувствую себя чем-то обделенным или несчастным. Это мой стиль жизни». Они шли по вечерним улицам не спеша и не имея определенной цели. «Я расскажу тебе суфийскую притчу», — улыбнулась Татьяна и подхватила кавалера под руку. Жил-был мастер Бахотуддин, и всю жизнь свою он был счастлив. Улыбка не сходила с его лица. Вокруг него все было пропитано ароматом праздника. Даже когда он умирал, то улыбка сияла на губах. Казалось, мастер наслаждается близостью неминуемой смерти. Его ученики сидели рядом с горестными лицами. Один из них спросил: «Почему вы смеетесь? Всю свою жизнь вы были веселы, и даже сейчас на смертном одре улыбка не покидает вас». Бахотуддин ответил: «Много лет назад я, так же, как вы, пришел к своему мастеру, будучи 17-летним юношей, однако уже тогда моя душа страдала и плакала. Мастеру было под 80 лет, он смеялся и улыбался без видимой причины. Я спросил, как вам это удается?» Он ответил: «Внутри я свободен в своем выборе. Каждое утро, когда я открываю глаза, то спрашиваю себя, что выбрать сегодня – блаженство или страдание? Предпочтение очевидно. Я выбираю блаженство». «Хорошая притча. Только мне она не подходит». Валера пожал плечами. «Приходится иметь дело со страшными вещами, с преступниками, со смертью. Тебя сочтут за дебила, если будешь улыбаться при виде трупа, например». «Это всего лишь притча, а имеется в виду благостное состояние души, а не внешнее проявление. Если каждое утро спрашивать себя, что выбрать сегодня, блаженство или страдание, нужно только немного времени и желания. Психологи говорят, что достаточно всего 21 день для того, чтобы сформировалась устойчивая привычка. Психологи, наверное, правы, только привычка курить прилипла ко мне меньше, чем за 21 день, а вот избавлялся я от нее гораздо дольше». Немного помолчали, слушая только звук своих шагов. Неожиданно Татьяна произнесла: «Если бы у меня был выбор пойти на концерт классической музыки или в ночной клуб, то я выбрала бы последнее». «О, так в чем дело?» – обрадовался Валерий. «Мы же не враги своим желаниям. Зачем формировать привычку быть счастливым с завтрашнего дня? Начнем прямо сейчас». «Нет, я не могу. Как же Светлана Тимофеевна, твоя мама?» «О ней и о ребенке не беспокойся. Я позвоню, предупрежу, что она останется на ночь». В понедельник Вильницкий приехал на службу раньше обычного. Что-то изменилось в жизни. Пока он точно не определил, что именно, но неожиданно появились силы и вдохновение. Как правило, утром он приводил себя в порядок, вяло завтракал и отправлялся на работу. Сегодня энергия била ключом. Валера сделал зарядку, отжался на кулаках, погруженный в свои мысли, даже забыл посчитать. С аппетитом съел яичницу и, махнув матери рукой, отправился служить трудовому народу. Когда в кабинет вошел Хлебников и увидел напарника, то невероятно удивился. «В лесу Бобик сдох», — Михаил присвистнул. «Раньше меня на службу явился. А светишься, как новенький пятак. Наверное, это любовь». «Ну почему сразу любовь?» — смутился Валерий. «Согласен. Причин может быть несколько. Повышение по службе. Это пока не про тебя. Выигрыш в лотерею. Тоже, иначе бы я знал. Квартиру ты не купил, еще денег не заработал на отдельное жилье. Пока придется жить с мамой. Ну, значит, любовь». Михаил поощрительно похлопал коллегу по плечу. «Ты, главное, не робей и не выстраивай городьбу из намеков, недомолвок. Жизнь штука простая. Если точно понял, что любишь, женись. Это я тебе, как старший товарищ, говорю». «А вы счастливы со своей женой?» «Счастье — это такая материя неуловимая и неосязаемая. Иногда понимаешь, что был счастлив, когда все закончилось. И сидишь, как дурак, и думаешь, почему не затормозил мгновение и не почувствовал, не надышался? Вот сейчас я люблю Анастасию не так. В первые 2 года мы искрились, как оголенные провода, ругались просто в пух и прах. Потом мирились, словно я с войны пришел, а она меня дожидалась. Сейчас мне с ней спокойно и надежно. Вот такая семья нужна менту. Адреналина хватит на работе, а дома нужен покой, запах борща и пирожков с мясом. Пусть, даже если они куплены, в кондитерской возле станции метро». Коллеги представили дымящиеся пирожки и, словно собаки Павлова, дружно сглотнули слюну. Пирожковые фантазии улетучились мгновенно, когда вошел высокий парень с хвостиком из жидких волос по имени Серега. В управлении его считали компьютерным гением, и даже начальство не придиралась, если парень приходил на службу в растянутых свитерах, драных джинсах и растоптанных кедах. «Доброго утра всем!» Серега разложил веером фотографии. «Вычислили мы вашего убийцу. Возле булочной он не появлялся. Камеры не засекли. А вот парень в синей униформе с чемоданчиком прошел мимо обувного магазина. Через 2 минуты попал в поле зрения камеры, расположенной на детской площадке. Теперь смотрите его обратный путь. Мужик в шляпе и в очках миновал детскую площадку и вынырнул недалеко от обувного магазина». «Почему вы решили, что это один и тот же человек?» Хлебников засомневался. «Смотрите, мужик в шляпе несет большой пакет. Мы не видим, что внутри. Вот тут поднялся ветер. Дядька левой рукой придерживает шляпу, а в правой руке пакет раздулся. И внутри видно тот же чемоданчик, с которым прошествовал рабочий в униформе. Возле булочной он не появлялся. Скорее всего, туда и обратно он приехал на автобусе, троллейбусе или трамвае. Недалеко от обувного салона остановка общественного транспорта. Мог также воспользоваться такси. Или на своей машине». Михаил с трудом представлял, что убийца, расправившись с человеком, спокойно, не привлекая внимания, садится в рейсовый автобус, где полно людей. Или он совсем отмороженный, или нервы, как корабельные канаты. «Мы проверили этот район. Там не припаркуешься просто так. Во дворах шлагбаумы. Есть платная парковка, но таким образом преступник быстрее привлечет к себе внимание. И потом, мы проверили, преступник шел не в сторону платного паркинга». «Какой-то отмороженный. Он вышел из дома через 20 минут». Валерий в ужасе качал головой. «За это время надо подняться на 3-й этаж, войти в квартиру, убить Кораблеву, перетащить тело в комнату, оттереть кровь, переодеться и спокойно, без суеты, покинуть место преступления». «Да, так же хладнокровно он расправился с мальчиком», — кивнул Михаил. «Лица почти не разобрать». Валера вертел фотографии, рассматривая каждую мелочь. «Да», — согласился Серега. «Все в этом мужике нечеткое. Возраст примерно за 40. Может, чуть больше, чуть меньше. Рост 1,77 м. Но если в обуви ортопедические стельки, он гораздо ниже. Цвета волос не видно. В обоих случаях голова закрыта кепкой и шляпой. Телосложение среднее. Размер ноги 39-40. Все, что знал, рассказал. Дальше без меня». Серега помахал рукой и скрылся за дверью. «Ты посмотрел, у аналитиков похожие дела». Михаил потер подбородок. «До боли в глазах. Ничего близкого не нашел. Шпатель фигурирует однажды. 2 таджика на стройке дуэль устроили, но там обошлось малой кровью. Один другому деревянным черенком настучал по голове. Вот и все». Вильницкий поднялся. «Я вот что думаю. Если проникают в квартиру и ничего не берут, то хозяева не станут заявлять в полицию, в крайнем случае пойдут жаловаться к участковому». «А ты знаешь, сколько участковых уполномоченных по Москве?» «Нет, а я знаю. Больше 150. Хлебников покачал головой. «Думаю, только время потеряем. Забыл тебя спросить. Это Македонова. Тело пасынка из Турции забрала?» «Да. Она подписала сопроводительные документы». «Вот видишь, а ты плохо думал о женщине». «Дел мне больше нет, как о тетке чужой думать. Просто подозрительная она какая-то». «Работа накладывает определенный отпечаток. Избавляйся от своей ненужной подозрительности. А поговорить с участковыми, наверное, имеет смысл. Я сейчас список с адресами и телефонами распечатаю. Попробуй, чем черт не шутит».